а после и мы, причем я поехал в джипе с Глорией, она мне торжественно объявила, что надо поговорить, наступает сейчас. Правда, сути претензий я не понял, как и не понял бы любой не женщина. Логикой в них и не пахло, что-то вроде я пошла заниматься здоровьем, а ты, негодяй. Здоровье-то как, поинтересовался я, проигнорировав неудобоваримые претензии. Я, вдруг покраснела и отвернулась к окну. Глория, не твое ну в смысле, потом поговорим. Надулась она и замолчала. Вообще, судя по ее эмоциям, а не по дурацкому и нелогичному поведению, у Глории ко мне есть серьезный и важный разговор. Тематики в мешанине обрывков мыслей и эмоций не понять, но садясь в машину, она хотела именно поговорить по делу, а не пытаться устроить дурацкий сериальный скандал. Но тема этого разговора и волновала, и смущала девицу, что привело к текущему надутому положению дел, на которое мне, в общем-то, пофиг, если на чистоту. О проблеме она своей расскажет, учитывая, что она вроде как важная, а я педагогически прополоскаю ей мозг. Ну в самом деле, вместо нормального разговора по делу, какая-то фигня. Хотя мое полоскание, скорее всего, не поможет, женщины. Но не попытаться я не могу, ради мира и спокойствия в семье, ухмыльнулся я, подмигнув зыркающей на меня время от времени Глории, которая фыркнула, надулась еще сильнее и оскорбленно отвернулась к окну. Женщины, именно так и никак иначе. Апартаменты президента организации «Хрупкое счастье», магнитно-левитирующая платформа, Калачская возвышенность. Васису Али, несмотря на то, что его возраст перевалил за вторую сотню лет, выглядел не больше, чем на 40, и его вид скорее наводил на мысли о клерке невысокого чина уездного отделения имперской канцелярии, а никак не главы процветающей, действующей по всей империи и за пределами ее организации. Кстати, незаконные дела «Хрупкого счастья» были далеко не единственными, хотя и основными. Васису Али, основав организацию, был движим двумя мотивами – нежеланием смерти и старости и нежелание идти путем корпораций. Второе было довольно странным для того времени, да и сейчас, но работало. И сотни, казалось бы, никак не связанных компаний, объединений, банд, прекрасно работали, принося фантастическую прибыль. И, что главное, здоровье и долголетие. Правда, сейчас добродушное, с румяными щечками лицо Васису Алия было нахмурено. Возлежа на диване, он просматривал отчеты и хмурился. Филиал организации «Креш», и без того понесший последнее время значительный ущерб, судя по докладу осведомителя, просто перестал существовать как факт. Мало того, часть ревизионно-организационной группы, судя по всему, была захвачена, а это было совсем нехорошо. Эдуард, сынок давно почившего приятеля Виса Суэлия, знал слишком много. Еще он слишком много о себе мнил, но до сих пор Васисуэли закрывал глаза на это, в память о былых временах, тем более что взбрыки Эдуарда хотя и были неприятны, но не причиняли ощутимого вреда. Но вот сейчас, несмотря на приданные силы консультантов, выходило, что Эдуард доигрался, не говоря о том, что сам факт исчезновения филиала «Креш» был крайне неприятен, поставки мяса оттуда были регулярными и востребованными, так еще об организации могут узнать больше, чем хотелось бы Васису Алию, и больше, чем нужно для ее комфортного функционирования. Так что, для начала, выбрав путь наименьшего сопротивления, президент поднялся к лажу, подошел к стеклянному стеллажному шкафу и достал из него простую, исписанную рунами палочку, размером с обычный карандаш. Таких палочек, каждая на отдельной подставке, было несколько сотен, но они Васису Алия не интересовали. Посмотрев на палочку задумчивым взглядом, пожав плечами, он сломал ее. Руны слегка вспыхнули и все, а лицо президента приобрело встревоженное выражение. «Это совсем нехорошо», – пробормотал он. «Так, пойдем более сложным путем», – щелкнул он пальцем, отчего пол просторного помещения вспучился и превратился в ложе с информационным терминалом, с множеством мониторов. Разместившись в ложе, Васису Али с поразительной скоростью вступил в переписку с несколькими корреспондентами, его пальцы порхали по нескольким клавиатурам с такой скоростью, что для наблюдателя они бы смазывались, и с не меньшей скоростью он проглатывал информацию, сводки, отчеты, новости. Масса информации по нижнему городу Новгорода, замыкающаяся на некой, свежеорганизованной корпорации «Гараж». «Какие шустрые», — хмыкнул Васису Али. «Впрочем, судя по всему, Зельц сам виноват, а про Эдика и говорить не стоит, так что пусть живут. В Нижнем Новгороде и без того весело, так что про активы там можно забыть минимум на год. А вот Эдик у них, Хреново, задумчиво забарабанил он пальцами по подлокотнику, и как-то экранировали сигнал. Разговор с собой стал у Васису Али обычной привычкой, людей он видел редко, предпочитая общаться с помощью текста, что, кстати, было немаловажным фактором его долголетия, а женщины, удовлетворяющие его физиологические потребности, были не опасны, но и совершенно никому не кабины, так что проговаривал вслух важные мысли президент уже не первое десятилетие. «Так, надо решать вопрос». «И да», — решительно кивнул он, набивая текст. «Я слушаю вас», — кивнула фигура, вдруг появившаяся в комнате. Появившаяся из ниоткуда, без каких-то внешних спецэффектов, наводя мысли о мифах про ушедших богов и их посланников. Но мистикой в данном случае не пахло. Ром Лопухин был телепортатором, причем прямым родичем, а когда-то и членом знаменитого рода Демидовых. Но то ли его не слишком генетически разумное происхождение сказалось, то ли была еще какая-то причина. Но Ром Демидов был изгнан из рода. Точнее, сам покинул его, а найти Демидова его не смогли. Причина была в патологической жестокости и психопатии Рома, шлейфе трупов, сопровождающих его жизнь. Но в хрупком счастье, название которого Ром произносил всегда с ухмылкой, он это счастье обрел, будучи высококлассным ликвидатором организации. Пользуясь виртуозно отработанным за десятилетия даром, Ром был действительно счастлив. «Цель ты знаешь, Ром», — развернул монитор терминала Васису Али. «Ну да, просто устранить, или что-то сказать, прихватить какую-то памятную часть», — улыбался Лопухин. «На твое усмотрение и лично тебе. В принципе, можешь его даже вытащить, если захочешь». «Он в плену», — со слабой улыбкой уточнил президент, прекрасно понимая, что вытащит Ром Эдуарда разве что на тот свет. Впрочем, туда ему и дорога. «Посмотрю на месте», — ответил ликвидатор, в глазах которого отлично читалось его отношение к желанию вытащить. «Хорошо, ступай», — а кивок президента увидела лишь пустота. Ром исчез столь же стремительно, как и появился. Разбудил меня сигнал тревоги, так что вскочил я с кровати стремительно, для недоумевающей Глории уточнив у Икси. «В чем дело?» Хотя в чем я уже знал, бросив взгляд на браслет, оставалось надеяться, что наши с Икси приготовления не оказались напрасными, а то будет чертовски обидно бессмысленно потраченных сил и времени. «Нестандартные возмущения и энергопотери в особой камере, Марк», — озвучил Икси. «Направить паучка, нечего технику ломать», — хмыкнул я. «Никто камеру уже не покинул, судя по данным и отчетам охранников, нет». В результате, перед камерой, помимо охранников, собрались я, Глория, Федя, просто в накинутых халатах, и кирпич в семейниках, с тяжелым карабином и броником на голое тело. «И что тут случилось?» Зевнув, поинтересовался Федя. «Этот тип того, понятия не имею», честно ответил я. «Система защиты просто уничтожила бы системы наблюдения внутри, или работала бы гораздо хуже. Так что, лучше я», выдвинулся кирпич, помахивая стволом, который в руках, «не лучше. Я защищен, а стрелять там ни в кого». «Точно, стопроцентно», преувеличил на несколько тысячных вероятности я и открыл дверь, на всякий случай, в трансе. И воевать было ни с кем. На мягком ложе, опутанный фиксаторами, лежал наш пленник, а на полу комнаты лежал труп. «А этот хрен откуда?» — указал кирпич на труп стволом. «И чего это он такой мертвый?» — уточнил Федя. «И мне кто-нибудь объяснит, почему я не смогла досмотреть прекрасный сон?» — спросила Глория. «Откуда этот хрен?» «Не знаю, но догадываюсь. Телепортатор», — уточнил я у Икси. «Судя по остаточным возмущениям, так, Марк, как Демидовы?» — поинтересовалась Глория. «Не просто так, других телепортаторов на планете не было известно. Точнее, были одаренные, способные телепортировать объекты. Иногда, живые, а в совсем редком случае и с редчайшим даром, телепортируемое живое оказывалось живым в конечной точке. Но телепортировать себя могли только Демидовы, по крайней мере. О других не рассказывали даже мифы, разве что о нескольких ушедших богах, что, скорее всего, было воображением. Как они, и не удивлюсь, если, Икси, ни один из представителей рода Демидовых не подходит под внешность этого человека, Марк. Но анализ внешности говорит, что он – носитель не только дара, но и генов Демидовых. Бастард, или что-то такое, заключил я. Правда, мне стало очень интересно, кто такой у нас в плену. И что он такого интересного знает, что за ним посылают таких специалистов? «Ты лучше скажи, Марк, как ты Демидова-то завалил?» — уточнил кирпич. «Нет, ну голову бы оторвал, я бы понял. но у них эфирный доспех. Кстати, вполне пробиваемый. Но да, вошедший в легенде по прочности, признал я. А мертв он потому, что его мозг побывал в микроволновке, мягко говоря, сквозь эфирный доспех. Никакой доспех не выдержит точечного нагрева, который подпитывает Горыныч. А в момент работы 70% мощности было направлено на создание возбуждения волн. А я думала, Марк, что вы излишне паранойте. Как видишь, нет. И Федь, кирпич, надо бы переходить в полувоенное. Военное. Полу, хватит, хмыкнул Федя. Я вот только думаю, не проще ли его выкинуть. Хотя да, глупости думаю, признал он, под нашими взглядами. Короче, ускорюсь со своими работами. И хотя бы узнаем, с чем мы имеем дело, подытожил я. И кто как, а я, спать, икси, труп в морозилку, с утра разберусь. На этом семейно-домашнем моменте мы направились по своим спальням. Судя по всему, скоро нам может быть весело и не до сна. Глава 8. С утра начал разгребаться с делами, трофеями, планами. Много с чем. Заодно вспоминая, с чего вообще гараж вообще и камера для особо важного источника информации стала фактически неприступна. На Земле. По крайней мере, на основе того, что было известно мне и моим источникам информации. Началось все, как ни забавно, с встречи с Сивером. Я тогда, если быть честным с собой, не перепугался до мокрых штанов по одной простой причине. Носить штаны в кровати – моветон. А потом много искал информацию и говорил с дядькой Карлом. Полковник механизированной гвардии знал многое, что было невозможно найти в сети. И по его словам выходило, что есть отдельная категория одаренных, от которых не защититься. Вот вообще никак. Есть варианты пережить их успешное нападение, как может, например, императорская семья. Убийцы последние кончились лет 200 назад, по причине полного уничтожения, и несмотря на глупость в среднем по человечеству, не появлялись. Но вот защититься, никак, совсем. Если такой пронырливый убийца ставит целью тебя прикончить, не поможет ни охрана, ни двери, ни техника. И очень меня тогда сама постановка вопроса возмутила. Что значит не защититься? Что за наглость, хамство и вообще оскорбительное и опасное положение дел? То есть, как прикидывал я еще в подростковом возрасте, я строю корпорацию, развиваю технологии, возвожу космолет. И тут приходит какой-то невнятный хрен и меня убивает не бывать такому. И стал думать, прикидывать, моделировать. Вообще, как я сейчас понимаю, у меня был приступ паранойи, пусть не в патологической форме, но близко к тому. И каждый день, в течение 2 лет, я тратил на модели схемы, как воспрепятствовать всяким неприятным личностям до меня добраться. Понятно, что на тот момент теоретически, на будущее, большей части неприятных личностей на тот момент на меня было наплевать, да и не знали они про существование такого замечательного меня. А вот через 2 года успокоился, имея ресурсы, возможности, ну и преимущества в виде баз, я мог защититься от всего, в том числе и от неостановимого. И, кстати, Демидовы и прочие телепортаторы были далеко не самым опасным, хотя именно их остановить практически невозможно. Условия, препятствующие выходу телепортатора или объекта телепортации в точке пространства таковы, что в этой непроходимой точке пространства живым живется очень недолго и хреново, но с ними довольно просто справиться на выходе. За несколько микросекунд до появления телепортатора или объекта топология в месте прокола меняется, что прекрасно установимо техническими средствами. Причем меняется довольно комично, как по мне. Зная, какие параметры мерить, можно получить трехмерную проекцию вплоть до атомарной структуры, до момента реального появления. А мощный микроволновый генератор, управляемый автоматикой, сделает все, что нужно. Живому вскипятит мозги, бомбам различного типа и вида, пережжет электронику, сплавит механику или выведет из строя саму взрывчатку. Энергозатратно, но надежно. Но вот есть, например, метаморфы и всякие ликантропы и прочие териантропы, скорее страшилка для фильмов. Из толкового в их даре взрывная регенерация, как один из необходимых элементов метаморфизма, ну и физическая прочность и сила, которая ничего толкового не дает, особенно с критическим падением когнитивных способностей. Тот же Свят, даже без своей булавы, просто заломает териантропа до такого состояния, что регенерировать будет только задница, все остальное Свят приведет в невосстановимое состояние. Ну, по крайней мере, со всеми известными оборотнями будет так, а вот фазовые метаморфы — это уже чертовски неприятно. Способны менять фазовое состояние тела даром, сохраняя возможность собраться в кучку, причем, правильно организованную кучку, мозгов у жидкости или пара, в котором окажется такой метаморф, 0,1. Если разум души эфу рычит, то отклик хреновый, а возможности действовать у таких субстанций фактически нет, как и вменяемых сенсорных возможностей. Но, например, проникнуть в вентиляцию паром, или в канализацию жидкостью такие типы могут довольно легко, и никаких выявимых технически меток, что вот они тут, не будет. Определить странность водяного пара, например, а то и вообще, кислорода и азота, может только очень чувствительный одаренный, целенаправленно выискивающий такого фазового метаморфа. Однако такие хитрые типы не пройдут. Замкнутая система атмосферы и водоснабжения, мощные фильтры, части с которых просто не нужны, кроме как для отлавливания таких неопределенных сволочей. И подобный тип, пожелавший попасть в гараж, соберется в себя максимум третью типа. И то, если ему очень повезет. Но, как понятно, защита от всяких хитрых проникновенцев и сволочей не единственная, хотя и важная. Защита от артиллерии, ракет, взрывов. Вообще, это выходило даже сложнее. Потому что диверсант, 1:10, а атака тяжелым оружием, по площади. Причем, теоретически, можно создавать поля, пограничные эффекты. Только в таком случае надо создавать гараж из реакторов Горыныч целиком. Вообще целиком, иначе энергии просто не хватит. А активировать по необходимости, так не выходит вовремя, вот в чем беда. Большие площади, мощности. И многие эффекты требуют предварительного разогрева, от микросекунд до минут. И как-то руинам, в которых включится блокирующий деструктивное воздействие щит, от этого легче не станет, как и трупам в этих руинах. Так что тут была чертовски интересная инженерная задача, сделать гараж устойчивым к взрывной, температурной, волновой, фотонной, в общем устойчивым. И не на генераторах различных полей, а на механике и физике. И так чтобы работало, а законы физики не вращали передо мной пальцем у виска, проникновенно интересуясь о моем душевном здоровье. Но, справился. Хотя стройки новых корпусов и этажей корпораций занимают чертовски много времени, и не потому что бригадир мало пинает строенов. Нормально он их пинает, даже хорошо. Просто работа по отстройке гаража, сложная, кропотливая, нужная и важная. Ну а помимо мыслей и планирования по улучшению, я занимался доработкой бронетранспортеров, в том числе и их ходовой части. Несколько из них почти потеряли колеса, почти, как понятно, не потеряли. Но все-таки данные машины изначально планировались для движения по свалке, как и по шоссе, так что явные, требующие доработки недочеты, которые, кстати, надо исправлять и в изготавливаемых колесных танках. С их уникальной ходовой терять колеса категорически не можно. Противник должен гибнуть от попадания оружием, в крайнем случае от страха, а никак не от безудержного гогота при виде уныло копошащегося на земле танка. Ну и, например, увеличение высоты вывода автоматических башенок, так и придание более сферической формы. Практика показала, что они имеют несколько мертвых зон, что неприемлемо. А возня с машинами, ну точнее, со схемами и чертежами, которые пойдут в литейную, и миньонами натолкнули на смежную со свалкой мысль, а именно, собиратели. Они работали гораздо эффективнее, чем раньше, но этого было мало для корпораций. И вариант раздувать штат, набирая сотрудников абы кто, чтоб был, хреновый вариант. И чтоб сделать вариант не хреновый, надо повысить эффективность существующих собирателей. Естественно, путем автоматизации технического улучшения. Посидел, повглядывался в схемы и даже хмыкнул. Схема выходила рабочая, не слишком дорогая, по крайней мере, в плане индивидуального снаряжения сборщика, а именно, виброклинок со сменным твердосплавным лезвием, с креплением на руку. Такой вполне может разделать броневые листы, давая возможность собирателю тащить подъемный вес, гораздо больше, чем обычно, потому что виброклинку нужен аккумулятор. Почему-то работать просто потому, что корпорации гараж надо, он отказывался, саботажник механический. Но аккумулятор, если делать его простым в производстве и достаточно емким, это вес, ощутимый вес, снижающий подъемную силу собирателя, да и сам виброклинок на пару кило, плюс пара сменных лезвий. Короче, если оставлять все, как есть, эффективность сбора повысится максимум на пару десятков процентов. что не слишком меня устраивало, как понятно. Значит, нужен экзоскелет. Можно просто механический, распределяющий массу. Но зачем, если аккумулятор уже есть, и без него не обойтись, значит можно поставить гидравлические приводы. И в результате собиратель повысит грузоподъемность в 3 раза, сможет пластовать пластики, металлоконструкции и строительные обломки, и тащить нужное вместо сбора, не вымотавшись до предела. И по деньгам хорошо, по деньгам, если мои прикидки по эффективности близки к истине. Скорее всего, так и есть, но нужно проверить, выдать собирателям на обкатку и тестирование. Направил задачу создать 10 прототипов НЭСов, носимых экзоскелетов собирателя, и задумался о переходном звене между стандартным автотранспортом и собирателями. Пока даже схемы показывали чертовски неэффективную лакуну между непосредственной добычей и забором хабара транспортом. Тащиться с металлом и приборами собирателю приходится до километра, причем по свалке, а не ровной дороге. Да и по дороге не слишком хорошо, в это время он мог бы продолжить добычу или отдохнуть для более эффективной работы в дальнейшем. Но вот промежуточное звено на первый взгляд не вырисовывалось. Точнее, с учетом свалки, расстояние и необходимой грузоподъемности к чертям отваливалась колесная и гусеничная техника. Это не окраина, это сама свалка, где такой технике кирдык, не проедет или застрянет. А вариант грузового механизированного доспеха капельку, немножечко, выходило экономически нецелесообразным. Да и в целом шагающая техника для свалки годилась. Вот только количество свобод, уровень координации и управляемости, а в результате сложности, делали создание такие шагатели банально нецелесообразными. Вторая мысль – полет или парение, но это тоже не лучший выбор. Винтовой полет, вроде вертолета, не сделаешь экономически целесообразным для промежуточного звена. Не говоря о том, что какой-нибудь дикий обитатель свалки от большого ума может пальнуть из какого-нибудь древнего ракетомета по вертушке. Причем не по злобе, а из интереса. Прокарпов, конкурирующие банды и невнятных хренов, расплодившихся в Нижнем, промолчим. Реактивная авиация, просто дороже, с теми же проблемами. Экранопланы, базово не годятся, они в силу создания воздушного экрана не способны зависать. Кроме того, ландшафт свалки этот экраноплан очень быстро уронит, сделав технику частью свалки. Воздушная подушка, так ведь тоже нет. Куча торчащего металла, ферм и прочего, дырявое все, не дающее нужной площади для отталкивания. Правда, в этом же кроется решение. Металл встречается на свалке везде, а значит, грузовые платформы на магнитной подушке. Несложные, ну, для производственных мощностей гаража, грузоподъемные, проходимые, эффективные. И еще можно присобачить кран-подъемник, прикидывал я. Кстати, забавно, что грузовые платформы на магнитной подушке несколько лет назад начали клепать имперские кузни. Для флота, для крепости и военных баз. И продают за совершенно непотребные деньги. А карпы, год как, клепают аналоги. Магнитные упадолеты, как я их называю. Технически то несложно, но работа с точностью и допуском нужна филигранная. О чем технологи корпораций забыли, в погоне за прибылью. В результате клепают относительно недорогие платформы модели 50 на 50. То ли поднимется, то ли нет. То ли грохнется в любой момент, то ли нет. А нам недорогие, медлительные, но грузоподъемные платформы, аналоги которых, правда, несколько на иных принципах и исполнении, трудятся на производстве, более чем подойдут. Да, ездить нигде, кроме свалки или помещения с достаточным содержанием металла в полу, не смогут. И до свалки доберутся, скорее всего, на самосвалах. Но то, ради чего я их задумал, прекрасно сделают. Создадут передаточное звено между тяжелым транспортом и собирателями. И делать это надо, в общем-то, уже вчера. Так что направил в производство, с пометкой «прототип», срочно. И одновременно связался с главными групп собирателей. Пусть разбирают и опробуют подарочки. А потом скажут, что не так. Просто если предлагать не старшим, знаю я, что будет. Холодильник для бухла, с устатку. Очень повысит эту, производительность. Во, и через час у меня были, кто надо. Кстати, пассия косова тоже была, пробивная и, надо отдать ей должное, симпатичная девица, с даром в физическую силу, что в свое время доставило мне некоторое количество веселых минут, когда я разбирался в некоторых конфликтах, когда относительно миниатюрная девчонка со смазливой физиономией после удара по заднице от какого-нибудь местного сердцееда засовывала в его задницу его собственную руку, целую, не оторванную, почти не вывихнутую. Эскулап по поводу пары подобных производственных травм матерился настолько громогласно и виртуозно, что даже до меня донеслось, так что стало интересно, а что это там такое интересное. Но Косой, очевидно, нашел более надежный путь к сердцу Дарьи, и не пролюбил, потому что внутренние камеры гаража время от времени снимали их беседующими. Кстати, Косой выполнял мое условие насчет обучения, а в общении с его интересом это выходило даже немного трогательно. Он держал дистанцию, убирал лапы за спину. Впрочем, это просто занятно, а по делу. Старшие групп оборудования опробовали, одобрили и утащили тестировать. И все это под взглядом притаившегося в уголке Феди, занесло его с чего-то в мастерскую. «Федь, ты по делу?» – уточнил я, когда собиратели разошлись. «Не особо», – признался друг. Рутина немного задолбала, решил отвлечься на часок. «Да смотри, я не против». «Если я не против», – радушно ответил я. «Но вообще, жениться тебе надо, исполнительный директор. Марк, иди». «Пожалуйста, в жопу с такими предложениями», отчего-то передернула Федю. «Из чего это тебя дергает так?» «Из личных наблюдений», отрезал Федя. «Уж черт знает, с чего». И тут терминал разродился трелью. Андрюха сообщил, что давний проект, точнее, мобильная платформа для давнего тестового проекта готова. Я про нее, признаться, почти забыл. А теперь транспортные паучки втащили в мастерскую здоровенный трехсекционный манипулятор со здоровенным каплеобразным навершием. Кстати, перспективная разработка, а главное, красивая, так что Федя вовремя зашел, подумалось мне, пока я подключал манипулятор к энергоконтуру и терминалу. Смотри, не без гордости указал я на каплю навершия, которая покрылась равномерными канавками, разделяя поверхность на шестигранные сегменты соты, а после часть сот сдвинулась, часть выдвинулась, сформировав этакую тарелку, прошла волной, став почти идеальной сферой, тетраэдром, кубом и так далее. Красиво засмотрелся, как и я, на манипулятор Федя. «А что это, Марк?» «Это электромагнит», понятно ответил я. «А зачем он?» «Он погрузочно притягивающий, для сбора металла на свалке. Так вроде у нас. Ладно, расскажу. Только это пока прототип, совершенно не факт, что сработает, как надо», честно признался я, и рассказал. «Дело в том, что мы начали расчищать свалку, уже не один и не два квадратных километра. На фоне всей свалки, мелочь, но сам факт имелся. И, что немаловажно, Федя скупал очищенные и приготовленные к очистке земли у города, за совершеннейшие гроши, что и неудивительно. Нижний, свалка, но в перспективе, место для производств корпораций. Пока, рано, потому что психованных самоубийц, мешающих инженеру работать, до хрена, а сил, чтобы не уничтожить придурков, а защитить от их придурочной активности тоже удаленное производство не так уж и много. Не говоря о том, что я сборочный цех, да и стартовую площадку космолета планировал, пока, по крайней мере, на территории бывшей свалки. По ряду причин, от символически сентиментальных, до практически прикладных, и в любом случае, мне на мизерную экваториальную экономию при старте на орбиту плевать. Точнее, так, если для моего космолета подобная мелочь будет хоть сколько-то значима, надо будет его переделывать, потому что летать на таком гробу точно не стоит. Соответственно, вставал вопрос не только сбора, но и извлечения металла. Свалки 200 лет, многие слои ушли в почву, но не просто так. Сложные металлоконструкции, подчас, с пустотами. В общем, расчищать надо. Для того же строительства, не говоря о том, что эти ископаемые – деньги. Вот только делать это надо по уму. А этот электромагнит, Федь, создает направленное поле сложной конфигурации. Это он поэтому такой изменчивый, угу. Вот смотри, если, например, использовать стандартный и мощный, он вроде вытащит много. Но, может не вытащить, может, не в том проблема. Если пустота внизу, и опорная балка, да просто кусок чего-то. В общем, это обрушение довольно большой площади, на черт знает сколько метров. А копать, задолбаемся и разоримся, не зная, где. Так что у этого прототипа цели, вытаскивать металлическую мелочевку, до полусотни кило, компактную. А если больше, поле дестабилизируется и черта с два он что выдернет, ну и не обрушит, как понятно. И он будет картографировать, Правильно догадался Федя, на что я кивнул. Плюс у Андрея та развалюха, армейский полугусечный грузовик, помнишь, уточнил я. Да, там сейчас пресс, попроще, чем в самосвалах, но вполне нормальный. Так что такой грузовик будет ездить по условно расчищенной зоне, добывать металлы, ну и картографировать. А если все сработает, то буду дорабатывать магнитный зацеп. Там и программы от рукожопа не помешают, например, извлекать целую деталь, или только определенные сплавы из-под земли. Но посмотрим, пока непонятно, пригодится или нет. Понятно, протянул Федя. Ты сейчас закончил, Марк, с данным делом, да. Миньоны и автомеханики сами смонтируют, и пара миньонов поездит ради теста. То есть ты, все-таки, по делу, ну так, не срочному, ответил исполнительный директор. Список трофеев после сортировки, от твоих, тоже. И правильно, отчетность нужна, покивал я, проглядывая распечатки. А чего Икси не даешь сразу цифрой? Да как-то, я все равно все сразу узнаю, фыркнула Иксин. Но Федор любит возиться с бумажками, и не против поговорить с вами, Марк. Зачем мешать, тем более, что и вы не против пообщаться, время от времени. Психолог гаражный, хмыкнул я. Ладно, тут все понятно, а с деньгами? Хммм, хорошо с деньгами. Откуда? Так несколько ящиков вывозили, да и в броневиках было, Федя. Алчно оскалился я, а нет, жалко пропищал он. А да, ликовал и алчно потирал ладошки я. Ну сколько? Страдал исполнительный директор. У нас, вообще-то, я, вообще-то, в курсе, напомнил я. Полмиллиона. Сколько? Повторить, не надо. Ладно, полмиллиона так полмиллиона. Но у нас опять, хотя ты в курсе, вздохнул Федя, скорбно уходя из мастерской. Несомненно, пока у меня не окреп аппетит, перестраховщик. Хотя он и не вырастет. Самое забавное, что мне эти деньги нужны были на Федю. Ну, косвенно и на меня, конечно. Просто Феде явно надо было нужно увеличить когнитивную мощность. Не в том плане, что он тупой, Федя, парень чертовски умный. Просто количество многоплановых задач, выполняемых в единицу времени, объем быстрой и доступной памяти. Короче, я вот прикинул и понял. Феде не помешает имплант, на памяти многозадачность. Да и банально, времени у него появится побольше, а меня точно не будут отвлекать хотя бы этими глупостями, от важных и интересных дел. Господин Либерман, приветствую, набрал я знакомый номер. Такие я вас категорически приветствую, господин Марк Мехов. Какие люди вспомнили о существовании скромного старьевщика? Что вам угодно, глубокоуважаемый? Чтобы ваша преисполненная ирония речь, господин Либерман, стала более деловой и сухой. А связываться с вами не было либо важной причины, либо времени. А просто поговорить со стариком? Отлично, возликовал я. Господин Либерман, а как вы оцениваете потерю напряженности М-поля при фазовом переходе кремниевой плазмы в кварк-глюонную фазу? Не находите ли, что? Понял. Марк, нехорошо издеваться над старым Либерманом. И таки что вы хотели? Перешел он к делу. Имплант, алхимический имплант, это дорого, Марк, но их есть у меня для вас, не будь я старым Либерманом. Мне нужен класс Сапиента, Оттента, назвал я как раз нужные типы имплантов. Марк, такие имею вам сказать две вещи. Это очень дорого, редко и таки опасно при установке. А еще, вы вроде бы не испытываете недостатка в мощности разума, а вы, господин Либерман, ознакомились с моей ментальной картой, фыркнул я. Таки нет, но старый Либерман и без карт все видит. А насчет дорого, я знаю. Вопрос в том, найдете вы или нет, таки что-то найду. Но на это надо смотреть, Марк, буду через полчаса. Через полчаса я спускался в лавку Либермана, и вправду, давненько я сюда не заходил. Если и делал покупки, то редко и по сети, направляя миньонов или давая задание забрать что-то купленное курьером с теми же расходниками. Правда, Либерман был непривычно мрачен, и судя по ментальному фону, не из-за обиды на меня. Мрачность торговца была связана с несколькими бронеконтейнерами, стоящими на прилавке, недовольством своим товаром, скажем так. А, вот и вы, Марк, буркнул Либерман. Вот, смотрите, любуйтесь. Распахивал он контейнеры. Говорите, что таки старый Либерман, совсем никудышный торговец. И таки скажу вам, как родному, после этого, с презрительным выражением на лице указал он на контейнеры, вы будете правы. Очень неприятно, но лавка старого Либермана может предложить только этот хлам из названного вами. Хммм, протянул я, достал сканер и констатировал. Вторичные импланты. Они самые, Марк. Я, признаться, говоря с вами, надеялся, но надежды не оправдались. Увы, больше ничего нет, и раньше, чем через месяц, не будет. Да и месяц я не могу дать гарантии, просто рассчитываю на обновление ассортимента, повесил нос Либерман. Вообще-то, господин Либерман, я приехал к старьевщику, и вторичка именно то, на что я рассчитывал. Тогда, угу, Марк, я вас очень уважаю, вы для меня почти как родной и даже пользуетесь возмутительно огромной скидкой в лавке старого Либермана, но вы вообще, в курсе, какой процент успешной установки имплантов когнитивной направленности второй раз? 30% успеха, 20% отторжение без долговременных негативных процентов, 50% неизлечимое сумасшествие или смерть, таки вы в курсе. И скажите на милость, на кой черт вам это? Вы молодой, красивый, богатый, не побоюсь этого слова, женатый мужчина, в самом расцвете сил. Господин Либерман, мне нужен этот имплант, если вы готовы мне его подарить, я расскажу вам, зачем он мне нужен. Вы-таки, Марк, вы раните меня в самое сердце. Таких подарков от меня не видела даже моя Сарочка, дай ей ушедшие боги здоровья. А она, не побоюсь этого слова, моя жена почти полвека, и принесла мне немало седых волос, хмыкнул я. И это, тоже, засмеялся Либерман. Таки вы уверены, Марк, да, возможность выбора у меня есть, и какая цена? Есть, выбирайте, но руками не трогайте, пока не купите. И цена, 300 тысяч. Уже со скидкой и исключительно из уважения к вам, на 150-200 дешевле, чем я рассчитывал, да и в среднем стоит вторичка на черном рынке, так что торговаться смысла нет, а вот опасность вторичной установки, да в общем-то, ее нет, более того, вторичка для меня предпочтительнее новенького импланта, причем не из-за цены, просто когнитивные импланты всегда имеют определенный процент брака, который установить можно, только получив после имплантации пускающего слюни идиота, а вторичка уже стояла и работала. Нивелировать же возможные изменения импланта, а именно они, в процессе использования, становятся причиной несовместимости и дальше по списку, я могу без труда. Инструмент для обнуления у меня есть, рабочий и проверенный, пусть на другом импланте, но это в данном случае не играет никакой роли. Так что прикупил я импланты, сопровождаемый жалостливыми вздохами Либермана, направился в гараж, где сначала встретил Глорию, которая известила меня, что изволит побродить по окрестностям, а потом, на пути к темнице, встретил Кирпича, а на обратном пути, толкая носилки с коматозным телом, Федю. Так они ко мне в мастерскую и набились, и опять, причин возражать не было, именно резать своими руками мне не придется, оборудование справлялось самостоятельно, цифровая совещательная картеля, серверный центр, верхний город, Новгород. Четыре безликих фигуры, точнее, проекции, сидели за проекцией круглого стола и занимались тем, для чего и было создано и запрограммировано данное место. Обсуждали дальнейшие действия. И сейчас темой совещания был Нижний город. Панацея полностью вышла из дела. Поставки органов готовы взять на себя 23% объема. Мы, 18%, не наш профиль. 25%. Вопрос закрыт. Происходило это быстро, и хотя фразы озвучивались голосами, были эти голоса ровными, безэмоциональными, и в целом казалось, что совещаются машины. Проблемы с корпорациями в Нижнем городе, проблем с созданием подконтрольных не наблюдается, гараж – известная проблема. Проблема с тем, что банды получили информацию, и уже подали заявление о регистрации. 18 банд, неподконтрольные нам, неподконтрольные. Проблема, решаемая. Берем на себя работу с канцелярией, займемся военными операциями. Я против. Гараж находится в нашей зоне контроля, и мы решим эту проблему. Проблему не могли решить общими усилиями. Недостаточно старались. В течение максимум недели проблема будет решена. Хорошо. Вопрос дешевой рабочей силы. Проблема с привлечением на работы. Сила. Наш имперский наблюдатель создает препоны. И это странное совещание, в котором даже произносимые главами корпорации фразы обрабатывались компьютерами, продолжилось. В мастерской коматозный пленник валялся на верстаке, а вокруг него хищно пощелкивал манипуляторами хирург. Оператор-медик был нужен для того, чтобы менять программу действий, если аналитический центр автохирурга не справлялся. Так что я просто разместился за терминалом, посадил этих двоих за спиной и запустил операцию по извлечению. И Федя, и Кирпич смотрели с интересом, хотя последний подергивал веком, что и неудивительно. Впрочем, сегодняшняя работа – это не только тренировка перед выполнением контракта за оборудование, но и тренировка для работы с имплантом кирпича, да и имплантом Феди, о котором он еще даже не знает. Сказать, что я ни черта не делал, и было легко, я не могу. На определенном этапе я вошел в транс, даже запросил несколько консультаций у Литы, выданных раздражающе медленно. Хотя это из-за моего ускорения, так-то толково и быстро, надо признать. В общем, сделал, извлек все импланты, не нанес повреждений, тело было живо. Так что отдал автохирургу приказ вводить адреналин и тонизирующие. Очень эмоционально выматерился кирпич. Я пойду, нахер на такое смотреть. С этими словами он вышел, что ну можно понять, хотя выводы он сделал преждевременные. А я стал вчитываться в медданные, проверять извлеченные импланты. Не вышло, сочувственно констатировал Федя. Будешь смеяться, вышло, довольно заключил я. А это, вытаращился Федя на явно безмозглые, пускающие слюни и не только тело, совершающие хаотичные подергивания и даже водящие глазами в разнобой. Это, Федь, не мои кривые руки, как ты надеялся, а я опасался. Я не, а я, да, но нет, это особенность, чтоб их имплантов. Это как, а дело было вот в чем. Часть имплантов не улучшали, а в полной мере брали на себя функции мозга, желез и внутренних органов, лишая те возможности действовать. То есть извлечь импланты из этого типа было просто невозможно. Он и был, частично, имплантами, уже разрушившимися. Я о такой технологии ну что-то как-то слышал, считая байками. Ну нерационально же. Однако, получается, что так. И кто-то, по сути, выкинул миллионы, десятки миллионов, Федь. И довольно глупо, задумчиво констатировал я. Но операция прошла идеально. Не мог не порадоваться я. Это замечательно, Марк, но у нас в связи с этим не будет больше, чем уже есть. Поднял я бровь. Боль, а вот договорить Федя не успел. Тревога. Всеобщая опасность. Гараж переводится в режим цитадель. Прокричал Икси. А прежде, чем я смог что-то сделать и понять, гараж сотряс сильный удар. С полок посыпались инструменты. И все. Мигнувшее освещение вернулось в норму, только бардак на полу напоминал о случившемся. И что это было? Это был грузовой самолет, упавший на здание штаб-квартиры корпорации «Гараж», Федор, чопорно ответил Икси. Чего? Немножечко удивился я. Вам повторить, Марк, не стоит, взял я себя в руки. Что снаружи, Икси, какие повреждения? Структурных повреждений «Гараж» не понес, но многое нуждается в ремонте. Это понятно. Жертвы, несколько травм сотрудников, необратимых жертв нет. Состояние вокруг гаража приемлемо для пребывания, Марк. Ты как хочешь, а я, смотреть, сообщил я Феде. Я, тоже. Выбежали мимо ошалелого народа и да, обломки грузового самолета, части фюзеляжа и прочие вокруг поцарапанного гаража. Угу, пнул я какой-то обломок, с ехидством посмотрел на Федю. Зачем нам такая броня, Марк, это очень дорого, Марк. Пропищал я тоненьким голосом. «Марк», — проникновенно ответил Федя, — «ты был полностью прав, но очень тебя прошу, оставь свое ехидство до момента, когда я смогу его воспринять. И мне, черт возьми, чертовски интересно, как на гараж умудрился свалиться грузовой самолет. Мне тоже, Федь, мне тоже», — честно ответил я. «А еще я подумал о том, что нам точно не помешает ПВО, и еще восстанавливать демпфер скелетного каркаса я задолбаюсь». Вздохнул я. Глава 9. Окрестности штаб-квартиры корпорации «Гараж», Нижний город, Новгород. На крыше одного из жилых домов вокруг гаражной площади находилось не совсем пустое место. Было таким оно только для внимательного наблюдателя, невнимательный же просто бы скользнул взглядом по пустой крыше, не заметив легкие, почти незаметные искажения. Ведь маскировка Харлама, высококлассного наемника-диверсанта и ликвидатора, была практически совершенна. А сейчас он недовольно разглядывал объект, с трудом удерживая себя от того, чтобы сплюнуть. Но Харлам был профессионалом, так что вместо плевка он поднялся на ноги и направился к противоположному концу крыши, по пути набивая сообщение на коммуникаторе. «Ваше пожелание выполнено, но цель невредима. Причины мне неизвестны, и их выявление не входит в список моих обязанностей. Данное вами задание невыполнимо». Крайне неприятное послание заказчику, которое гордящийся своей эффективностью наемник считал личным оскорблением. Но некоторые оправдания у него были. Заказчик не только обозначил цель контракта, но и назвал метод решения. Грузовой самолет торгового дома «Сибирская заимка». Но это были именно оправдания. Сам Харлам, если бы задание было сформулировано менее жестко, скорее всего также потерпел бы фиаско. Просто в голове не укладывалось, как небольшое здание могло выдержать почти 500 тонн самолета с грузом. То есть теоретически это было возможно, но количество алхимических материалов в здании было бы. На последнем Харлам помотал головой. Перед его мысленным взглядом встал императорский дворец, стоивший примерно раза в два дешевле недостроенной конуры штаб-квартиры занюханной молодой корпорации. Зорко огляделся, проверил сканерами округу, убедившись, что наблюдения и лишних свидетелей в округе нет. Прицепил к прозрачной леске на краю крыши карабин и легко соскочил в подворотню с высоты пятого этажа, где начал рыться в мусоре. И, помимо этого странного действия, думать. Потому что профессиональное тщеславие или честь были не чужды Харламу, а понять, не ошибся ли он где-то, было ему действительно важно. Но тщательное просеивание собственных воспоминаний не дало ничего нового. Проникновение на борт самолета, согласно наводке клиента, на заправочном аэродроме в 2 с лишним километрах от Новгорода. Взлом защиты, устранение экипажа, установка оборудования. Он даже покинул направляющееся к земле воздушное судно почти в самый последний момент, чтобы исключить случайности. Их не было. Еще во время спуска Харлам наблюдал удары клубы взрывов от детонирующего топлива. Самолет ударил точно в цель. Взрыв был полностью расчетным и откинул спускающегося на парашюте замаскированного Харлама к крыше здания, намеченного им еще перед началом операции как наблюдательный пост. Но вместо развалин, даже не подкопченное толком целое здание. Да уж, вздохнул Харлам, но тут его неаппетитные труды прервала вибрация коммуникатора, взглянув на который Харлам присвистнул. Как-то он, после случившегося, не слишком ожидал закрытия контракта, и в данном случае вряд ли стал добиваться этого, очень неприятно получалось. Однако, сумма в 500 000 рублей упала на один из его счетов, и источником был филиал корпорации, оплачивающий его найм. Приятно, конечно, хмыкнул задумчиво ликвидатор, но все равно, неприятно, сам себе признался он. Ну, хотя бы расходники окупятся. Собственно, о чем он стало понятно буквально через несколько минут. С дна мусорного бака Харлам добыл замотанный в полиэтилен затрапезного вида рюкзак, еще раз проверил округу, снял упаковку и стал раздеваться. Сложив свой высокотехнологичный костюм, он небрежно отбросил его в сторону, начав протираться одноразовыми салфетками из рюкзака. Но эту гигиеническую процедуру прервала вибрация коммуникатора. «И какого хрена?» — с изумлением произнес Харлам, смотря на перевод в 500 000. Впрочем, сообщение, пришедшее через несколько секунд, объяснило все. «Задание прежнее, аванс переведен. Методы и способы исполнения на ваше усмотрение». И тут Харлам задумался действительно серьезно. Не из-за величины суммы, его расценки, в зависимости от цели, бывали и больше. Просто возникал вопрос накладных расходов, которые тоже не отличались скромностью. То есть закончить контракт и получить прибыль, хорошо, а закончить дело, бросающее вызов профессионализму, так и вовсе замечательно. Но, прежде чем давать согласие, нужно было понять, а оно того вообще стоит. То, что нет того, что невозможно уничтожить, Харлам прекрасно знал на собственном опыте, но всегда стоял вопрос цены. Хотя, на последней мысли лицо Харлама разгладилось, варианты были, причем не один. Так что он с довольной улыбкой набил на коммуникаторе. Продолжаю задание, ждите результатов. После же, закончив обтирание, он стал доставать из рюкзака одежду. Потертую, недорогую одежду, больше свойственную жителям Нижнего. А облачившись, надел на голову маску, которая пошла по лицу и голове волнами. «Отлично», — погримасничав, сообщил старик лет под 70, рассмотрев результат на экране коммуникатора, после чего пролил на рулон диверсионного костюма какую-то жидкость, ставшую растворять баснословно дорогое снаряжение. А сам Харлам, повесив рюкзак на плечо, скособоченно, слегка прихрамывая, направился из переулка, полностью соответствуя движениями и походкой своей маске. Прошел на край площади и, на обочине центральной улицы, подошел к древнему, обшарпанному автомобилю, прекрасно подходящему его образу. Машина чихнула, постукивая завелась, и неторопливо поехала. А Харлам строил план действий. Для выполнения задания, что уже очевидно, нужна предварительная подготовка, хотя бы наблюдение в течение нескольких дней за этим гаражом, а, в идеале, знание его внутренней структуры, материалов. Вариант, как выполнить задание, уже был. Использование коррозийных веществ. Заказчику важно было уничтожение здания и производств в нем, и кислоты с этим справятся, несмотря ни на какую прочность. Более того, парами их уничтожит всех обитателей здания задолго до того, как объект разрушится, так что помех не будет. Но вот вопрос доставки остается открытым. Добудь Харлам хоть 20 тонн криогентов алкогеста, толку от него никакого, если доставка будет невозможна. Так что в округе поживет безобидный старичок, посидит в кабаках с кружкой пива, возможно, заведет знакомых. А потом, собрав данные, можно будет приступить к операции. С этими мыслями Харлам медленно и печально запарковал машину-развалюху. Запирать он ее в этот раз не стал, больше она ему не понадобится, и скоро исчезнет в пучинах Нижнего. Возможно, это было излишними предосторожностями, но у Харлама предосторожности никогда не были излишними. И старик, которого он изображал, потелепался по довольно оживленной улице, отжатый потоком прохожих к обочине, что сыграло с ним злую шутку. Он задел, почти врезался в фигуру, запарковавшую мотоцикл практически перед ним. Мысли насчет лихачей и их места появились на секунду, но пропали. А Харлам дребезжащим голосом произнес: «Прости, старого внучка, не приметил». «Ничего страшного», — ослепительно улыбнулась девушка, слезая с байка. Харлам сделал пару шагов, минуя байк, и вздрогнул. Из его груди, паря испаряющейся кровью, торчал кончик плазменного клинка, перебившего позвоночник и удерживающий Харлама на весу. И сквозь накатившую пелену боли Харлам услышал: «Но за нападение на гараж, простить не могу, дедушка». «Где же я ошибся?» — была последняя мысль Харлама, прежде чем тьма поглотила его. «Глория, ты убила деда», — огласил мой возмущенный возглас мастерскую. «Марк», — возмущенно вытаращила на меня глаза Глория. «Какой дед? Это был высококлассный оперативник, вон», — указала она на верстак, — «его оборудование и маска». «Ничего не знаю», — отрезал я, стараясь сохранить на физиономии скорбное и обвиняющее выражение. «Он выглядел как дед, а моя жена на людной улице безжалостно прикончила деда». Ответом мне стал возмущенный взгляд, оскорбленное выражение физиономии, фырк и фраза: «Ой, все», — после которой я уже не выдержал и засмеялся. «Вообще ты умница, Глория», — признал я, отсмеявшись. «Правда, вопрос того, что он был тем самым диверсантом, я не убивала деда», — отчеканила Глория, подрагивая губами. «А насчет тем самым, смотри», — и рассказала, как просто гоняя на байке, ну или объезжая дозором, с ее слов, почувствовала странный источник мыслей и эмоций, точнее, направление, сверху, фактически с неба, пустого, как ее показалось сначала, но проверка выявила слабый тепловой след десантирующегося. Потом, взрыв, который Глории не слишком понравился, но не успел выбить из колеи, потому что меньше, чем через секунду с ней вышла на связь Икси, сообщив подружке, что все нормально. «Вот создал на свою голову Искина, дела бы так делала, как с подружками треплется», — мысленно хмыкнул я. А дальше Глория двинулась в сторону откинутого взрывом диверсанта, следила за ним, на грани чувствительности псионики, и, поняв, что ни к какой базе или заказчику он ее не приведет, ликвидировала. Что, в общем, сделала совершенно правильно, профессионалы подобного уровня на допросах не раскалываются. Тот же тип от Крижа, бывший либо в коме, либо на том свете, гарантирует это. «Ну, как я и говорил, умница, и все правильно сделала. Я и без того это знаю, и заслужила премию». «Да, угу, а какую?» — закономерно заинтересовалась девица. «Улучшу твой килев, или подумаем насчет оружия, Марк? То есть ты можешь улучшить килев?» «Ну да». «И мне, своей любимой жене, не сделал?» «Ну да». «И почему?» «Это же очевидно, Глория. Килев давно уже не килев, а гораздо более эффективный костюм. Но если я буду тратить на него все время и заниматься только его улучшением, возникнут некоторые проблемы», — дипломатично сформулировал я, опустив момент, что это еще и ни черта не интересно. «Кроме того, за хорошую работу, принесенную пользу, полагается премия. А как я тебе ее предоставлю, если сделаю все?» «Вот ты, ну ладно, принимается. И чтобы хорошо улучшил, само собой, и неважно, бордели еще эти», — пробурчала Глория, выходя из мастерской. «Нет, точно что-то важное ее волнует, слишком резкая и нетипичная смена поведения. Впрочем, не критично, пока, но если подобное продлится еще, ну с месяц, примерно, то серьезный разговор будет уже моей инициативой. Надо, кстати, уточнить, является ли передник, кухонное полотенце, сковородка и скалка необходимыми атрибутами серьезного семейного разговора, либо это не обязательное украшение. И, кстати, надо еще Феде потолще намекнуть, чтобы перестал трепаться про бордели, а то ему шуточки, а мне, потенциально потрепанные нервы. Пересмотрел барахло с диверсанта, как и ожидалось, ни следа, ни зацепки. Профессионалы, чтоб их, а вот не буду психовать, махнул я рукой, лучше порадуюсь, что мои теоретические выкладки сработали. Скелетный каркас гаража был ну экспериментальным, чисто теоретическим, и прекрасно сработал. Дело было в том, что при том же авианалете, артиллерийской бомбардировке слишком много сил воздействовало бы на гараж, и прямо мистическим образом выходило, что после определенного объема воздействия что-то должно разрушиться. Понятно, что физика, но рассчитывая я воспринимал ее как врага, вот нужно ей что-то порушить, сволочи такой. Лучшим вариантом выходил такой, гараж цел, полный трупов, вполне возможный вариант, причем трупы чуть ли не слись, что привередливому мне не нравилось, как и вбамбливать гараж в подземелье, масса побочек, и, подумав, я пошел по пути живого, создав скелет, сверхпрочный, реально неразрушимый каркас, соединяющий демпферы, этакие суставы из полимера, разрушающиеся при запредельной нагрузке, но гасящие все последствия бомбардировки. В принципе, гараж может выдержать ядерный взрыв, один и не слишком сильный, и падение, хоть сейчас, еще одного самолета. Правда, тогда я точно задолбаюсь. Надо восстанавливать, точнее сначала удалять, а потом формировать по новой демпферы. Короче, провозились до глубокого вечера. Я поставил в интересную позу себя, миньонов, строенов, но справились, и гараж был полностью боеготов. Так что засыпал я с чувством глубокого удовлетворения, которое осталось со мной и с утра, и было блистательно похерено Икси. «Доброе утро, Марк!» – радостно поприветствовала меня вредительская Искин. «Спешу сообщить, к вам клиенты!» «Ой-ё-а-о!» – скорбно взвыл я прямо с кровати. «Ну замотался!» «Да и неудивительно, черт возьми!» «Но клиенты есть клиенты!» Секунду поборолся с желанием как-то отмазаться, но превозмог. «Лету зови, Икси!» «А клиентов?» «Тоже», — вздохнул я, поднимаясь, «сейчас буду готовить оборудование». Заполошное лето вскоре прибежало, была усажена за терминал авт-доктора, мне нужно было делать слишком многое, чтобы вытащить пациента, а девица показала прекрасные показатели на симуляторах, да и вообще выходила хорошим профессионалом. Я бы вообще доверил всю операцию ей, если бы не знал, что она угробит пациента. То, что я задумал, было довольно безумно, но должно было сработать. «Капитан», — приветствовал я кивком Локотцева. «Граф», — кивнул, щелкнув каблуками он. «Расходники», — поставил он чемодан на верстак. «Отлично, начнем», — кивнул я. Парень лег в ложемент автохирурга, а я занялся сопряжением и автодоктора. Это были разные механизмы, и работать с литой нам придется в разнобой. «Ассистентка», — поинтересовался Локотцев, на лету и пожал плечами на кивок. «Лето, вводи пациента в глубокий сон». «А я делаю, Марк». «Ну да, поговорить со всем этим не успел, но больше она не будет тратить время на разговоры, проверено». Ну и удивление глубокому наркозу понятно. Работа с имплантами делается при местном, а установленные в мозг вообще не вызывают боли при работе с мозгом и с ними. Угробить во время операции на мозге, спалпинка, но не больно. Вообще в данном случае, с имплантом верность, проблема была в том, что он ставился очень неприятно. И еще сосуды вокруг, пульсирующие, сами по себе находящиеся в зоне риска, так еще и уплотняющие окружающую имплант мозговую ткань. Его установка-то чертовски тяжелое дело, а после развертки и зарастания специальных ушек мозговой тканью, ну в общем проще вырезать кусок мозга с имплантом, чем извлечь, и получить на выходе либо труп, либо овощ, как понятно. Но у меня есть план. Разрез кожи, небольшой кусок черепа, движение манипулятором и микроскальпелем между полушариями, пока это не опасно. И вот, наконец, мост-пластинка верности, оплетенная сетью сосудов, расположенная между обоими миндалевидными телами. И я приступил к работе. Самой простой части, причем лето реально помогало. Мы как бы заталкивали сосуды под имплант, освобождая ему путь наружу. В общем-то это делал автохирург, которому ассистировал автодоктор, но коррекция нужна была часто. «Готово, Марк», — выдохнула Лето, видимо от эмоций. «А дальше, самое простое», — хмыкнул я, постепенно останавливая сердце. «Что, что, первое, капитан, заткнитесь и не мешайте, я взялся за дело и сделаю его, если мне не будут мешать», — рявкнул я, по-армейски. «Помогло». Сомнения от Локотцева исходили, но замолчал и отошел в сторону, а я мысленно готовился, входя в транс. «Я, снижай пульс, медленно, до нитевидного». «Хорошо, Марк», и, через две минуты послышалось, остановка сердца, и тут автохирург буквально взорвался движением, а я корректировал действия в трансе, времени ни черта не было, и, через минуту, на пол упал имплант «Верность», адреналин, разряд, рявкнул я. Лето засуетилось, а капитан, нервно поглаживающий кобуру, отдернул от нее руку, с надеждой уставившись на тело, которое дернулось и тихо выдохнуло, а потом вдохнуло. «Он жив, я взялся за дело», — напомнил я. «Лето, повреждения минимальные». «Да, тромбов не будет, энцефалограмма показывает нормальную активность для наркоза». «Зашиваем», — распорядился я. Как-то вымотался, на удивление. Бывал работенкой посложнее, но как-то в этот раз очень нервно получилось. Недаром, наверное, эскулап квасит по-черному, но я не буду. Заделали дырень, привели парня в чувство. Опрос на минуту, жив, без лакун в памяти, без повреждений в эмоциональной сфере, чего я опасался, учитывая область работы. В общем, эта парочка благодарила, рассчиталась и ускакала, а я уставился в стену, просто расслабляясь. «Марк, простите, но я никогда не слышал о таком. Вы сами придумали, угу, инженерный подход, а ты не слышала, так верность базово неизвлекаема, никто об этом вроде особо не думал, а я подумал, что мне мешает».